Ошибка военных обнаружилась очень скоро. Боевики не были разгромлены под Шатоем, хотя и потеряли здесь около 200 человек убитыми. Они сумели выйти из окружения со своими командирами и разделились на несколько достаточно хорошо вооруженных и организованных отрядов. Два самых больших отряда двинулись на север и северо-восток с явной целью вырваться на равнинные районы Чечни и в предгорье, а также в Дагестан. В ночь с 29 февраля на 1 марта на линию обороны в зоне ответственности Псковской воздушно-десантной дивизии обрушился отряд Хаттаба численностью не менее 1000 человек. Этот удар приняла 6-я рота 104-го полка 76-й Псковской десантной дивизии численностью немногим более 90 человек. Десантники продержались до утра, пока к ним не подошло подкрепление, но почти все пали в этом бою. Вероятно, это был самый героический эпизод всей кампании, хотя подробности этого ночного боя все мы узнали только через неделю. Возможно, что генералы не решились сразу сообщить об этом знаменитом теперь сражении под Улус-Кертом, ибо министр Сергеев только за день до него доложил Владимиру Путину об окончании всех крупномасштабных военных операций в Чечне. Второй крупный отряд боевиков под командованием Руслана Гилаева численностью также не менее 1000 человек, двигаясь на север, вырвался в начале марта в предгорье и захватил крупное село Комсомольское. Сюда же вышли следом и несколько меньших отрядов. Однако пройти дальше или рассеяться по равнинной части Чечни боевикам не удалось. Лишь немногим из них, включая самого Гилаева, удалось вырваться из окружения и снова уйти в горы. Около сотни обессилевших боевиков предпочли сдаться в плен. Остальные погибли с оружием в руках в подвалах и траншеях села, покинутого жителями. Сражение под Улус-Кертом и разгром крупного отряда боевиков в Комсомольском были последними крупными боями в Чечне. Но они не стали концом войны. Чеченские боевики перешли к тактике засад на дорогах и минной войны. И им удалось в марте 2000 года нанести ряд болезненных ударов по колоннам ОМОНа близ Грозного и в районе Джаной-Ведено. Федеральные силы ответили проведением десятков спецопераций, в результате которых боевики понесли тяжелые потери и, несмотря на наступление весны и приход долгожданной зеленки, так и не смогли развернуть в Чечне широкомасштабной партизанской войны. Начался постепенный вывод из Чечни многих бронетанковых частей и некоторых подразделений воздушно-десантных войск. Вооруженные силы сепаратистов потеряли в этих сражениях не менее 15 тысяч боевиков. Но и потери федералов составили более 2000 убитых. Однако ни один из претендентов на пост президента Российской Федерации, соперников Владимира Путина, не стремился вести свою избирательную кампанию, заостряя внимание на Чечне. Этой темы избегали и Явлинский, и Зюганов, и Жириновский. И Владимир Путин, казалось, не вел целенаправленной избирательной кампании, а просто выполнял свои обязанности, оставался исполняющим обязанности президента. Уже с осени 1999 года Владимир Путин фактически исполнял многие из обязанностей верховного главнокомандующего. Никому из прежних премьеров Ельцин не давал таких полномочий. Но с 12 часов дня 31 декабря 1999 года Путин и формально стал верховным главнокомандующим. Не случайно его первый приказ в этом качестве устанавливал ряд мер поощрения офицеров и солдат, участвующих в военных действиях в Чечне. Не случайно также, что уже вечером 31 декабря Путин с супругой вылетел в Дагестан, а затем прибыл в Чечню и провел новогоднюю ночь среди российских военных в Гудермесе, вручая им награды и подарки. Не была случайной и поездка Путина 20 марта в Грозный на проводы одного из отличившихся в Чечне воздушно-десантных полков. Не совсем обычным было лишь то, что исполняющий обязанности президента прибыл в аэропорт Северный близ Грозного на сверхзвуковом боевом истребителе Су-27 в качестве второго пилота. Глава государства отправился в Чечню практически без охраны и, принимая рапорт командования, а затем беседуя с офицерами и солдатами полка, Путин сказал, что ему не нужна охрана, когда он посещает части российской армии. Этот эпизод произвел большое впечатление и на армию, и на граждан России. Надежды противников Путина на то, что Вторая Чеченская война будет неудачной для России, и это приведет к падению авторитета исполняющего обязанности президента, не оправдались. Да, война оказалась более трудной, чем это можно было предполагать в сентябре 1999 года. Однако население России отнеслось к этому с пониманием и продолжало поддерживать и армию, и Путина. «Путин не только обещает, но и действует», — говорил, объясняя его успех, российский ученый и менеджер Валерий Бабкин. «Путин действует твердо и решительно, причем даже в тех сферах, которые опасны для популярности любого кандидата в президенты. Так он не стал уходить от конфликта в Чечне, а показал его истинные размеры и начал хирургическую операцию. Нет нужды доказывать, что проведение антитеррористической операции в Чечне есть результат не только высочайшего героизма наших солдат и офицеров, но также четко спланированной работы по управлению колоссальными ресурсами и рисками. Значит, Путин обладает волей и умеет управлять государством в поворотные моменты его истории. У генералов и офицеров, которые командовали российскими войсками в Чечне, не было, казалось бы, никаких оснований для недовольства своим верховным главнокомандующим. В стране и обществе существенно возрос престиж армии и внимание к человеку в погонах. На приеме в Кремле по случаю Дня защитника Отечества Владимир Путин произнес по этому поводу небольшую речь, которая должна была задеть сердца военных. Но он также сказал: «Народ уважает только такую армию, которая умеет побеждать». Именно Путин воспротивился еще в конце декабря попытками переместить генералов Трошева и Шаманова, которые показали в Чечне, что российская армия не разучилась побеждать. Тем не менее, недоброжелатели Путина всерьез рассчитывали на возможный раскол между исполняющим обязанности президента и генералами. «Путин – чекист», – писал журнал «Профиль» с надеждой. А армеец и чекист никогда не пустят друг друга запросто в свой круг. Разведчик Путин, по мнению «Профиля», для военных неизвестная и загадочная личность, ибо есть существенная разница между армейской и ГБшной психологией. Генералы просто не могут воспринимать как своего верховного главнокомандующего полковника запаса Путина и тому подобное. Если даже и имелась в этих рассуждениях какая-то доля истины, то скоро мы увидели, что Путин преодолел эти трудности и обрел в армии большой авторитет. На президентских выборах 1996 года около 60% военнослужащих в первом туре отдали свои голоса Александру Лебедю, а во втором туре предпочли голосовать за Геннадия Зюганова, который получил тогда 50% голосов людей в погонах. Но 26 марта 2000 года Владимир Путин получил на президентских выборах около 70% голосов личного состава силовых структур и ветеранского корпуса.